Глава 8. Правда. «Всем встать! Суд идет!» Звук молотка волей-неволей разогнал муть в голове и побудил сосредоточиться на здесь и сейчас. Микашиори и Кураива Мохика на скамье подсудимых, а Маэсио — главные свидетели по делу. Противостояние прошлого и настоящего, одержимости и идеалов, лжи и правды. 20 долгих лет. 18 погубленных жизней. Это было самое тяжелое слушание на моей памяти. И самая тяжелая подготовка к нему. По всей стране украшали дома и магазины к Рождеству, покупали подарки, наряжались, а мы вели допросы, опрашивали свидетелей, вели протоколы, подбивали данные. И все равно казалось, что такого не может быть в реальности. Но оно было. Кураива Мохика не отпиралась и не сопротивлялась, когда ее вызвали на допрос. Она явно ждала визита полиции, взяв отгул на работе. Спокойная и собранная, она вошла в допросную комнату. Я подозревала, что рисунки — осознанный толчок следствия. Не мой крик «Да, я причастна». Возможно, ее замучила совесть. Вероятнее, она потеряла найти надежду Реми и вместе с этим смысл своего существования. Хорошо еще не закончила жизнь самоубийством. В допросной было довольно прохладно, а гладкие серые стены не позволяли на чем-то задерживать взгляд. Это помогало полностью отдаться беседе и вести тонкую интеллектуальную игру. Впрочем, мне даже не приходилось хитрить. Передо мной и так выкладывали все карты. Ответив на стандартные вопросы, Кураива отдалась потоку воспоминаний, и рассказанная ею история внушала в равной степени ужас, трепет и сострадание. Понимаете, я всегда мечтала о мальчике, представляла, что его жизнь будет, как у героя Синён Манги, полна приключений и трудностей на пути к мечте. Я готова была во всем его поддерживать, во всем помогать. Но родилась девочка. Думала, в роддоме меня обманули. Устроила скандал. Меня успокаивали врачи, уверяли, что ошибки быть не может, говорили «посмотрите, какая красавица!». Только вот в патриархальном обществе неважно, красавица ты или уродина, важен только пол. Тогда я решила, что воспитаю своего ребенка как мальчика, начиная с использования личного местоимения Боку и заканчивая тем, чтобы писать стоя. Я понимала, что срок такого обмана — до подросткового возраста. Но ведь еще хотелось дать ребенку достойное образование. А в школе, сравнивая себя с другими, Рэми точно задался бы вопросом, все ли с ним в порядке. Поэтому я отчаянно пыталась найти способ, как превратить своего ребенка в мальчика по-настоящему. Читала про стероиды, пыталась выйти на пластических хирургов, которые не брезговали бы проводить операции вне закона и при этом имели бы хорошую репутацию. А потом вспомнила про Микашиори и его талант кукольника. Мы познакомились с ним в Токийском национальном музее, когда Реми было около 3 лет, и я уже могла оставлять его дома одного. Мы с Микаши долго вместе разглядывали одну и ту же скульптуру, невольно разговорились. Микаши посетовал, что ему никак не удаются лица у кукол, поэтому он и пришел в музей для поиска вдохновения. Уже тогда я поняла, что наша встреча не случайна, а скорее даже судьбоносна, и предложила ему свою помощь. Сделать несколько болванок из глины и гипса, которые он сможет использовать в работе. Микаши от всего сердца меня благодарил и обещал щедро заплатить, а также компенсировать все транспортные расходы. И не обманул. А когда я узнала, что он из Йокогамы, куда часто наведывалась в головной офис, то вовсе уверовала в проведение судьбы. Мы общались нечасто, но это всегда были живые интересные дискуссии о живописи и скульптуре. Где-то раз в 9 месяцев я обновляла болванки. Это было подобно рождению ребенка, идеального, совершенного, андрогинного. Я чувствовала себя невероятно счастливой. И когда вспомнила об этом, мне пришла в голову гениальная идея. превратить Реми в куклу. Тем более я знала, что и Микаши грезит созданием живого произведения искусства. Вместе мы могли сотворить невероятное. Микаши, выслушав меня, сказал, что ему нужно все обдумать. Он надеялся осуществить свою мечту без лишних жертв, хотел быть создателем, а не убийцей. Я в ответ твердила, что невозможно что-либо создать, не принеся какую-либо жертву. Даже для создания бумаги и туши гибнут деревья, да и для кукол нужна древесина. А чтобы были силы, мы едим животных. Это закон природы, круговорот жизни, равноценный обмен. Я приводила в пример Шира Ишию, который не достиг бы таких успехов в микробиологии, не проводил он жестокие эксперименты над людьми. Но Микаши все же не разделял моего энтузиазма. И неизвестно, сколько бы он телился, если бы не очередное вмешательство судьбы. Таяна Изуму. Изуму-кун. У Кураивы посветлело лицо, но тут же по нему как молния пробежалась. Брови нахмурились, рот исказился. «Никогда не прощу Микаши за то, что он сделал с Изуму. Он был идеалом, моей моделью, моей музой. Я видела в нем воплощение всех моих мечтаний. Именно таким должен был стать Реми». «Пожалуйста, не отвлекайтесь». «Да, простите». Кураива глубоко вздохнула, сжав пальцы на столешнице, и мне вспомнился похожий приступ у меня в кабинете. Он вошел в мастерскую в тот момент, когда я в очередной раз убеждала Микаши о создании живой куклы. Заинтересовался. Не осуждал, не считал меня сумасшедшей. Захотел познакомиться с Реми. Они быстро сдружились и много времени проводили вместе. Изуму баловал его, покупал подарки, а Реми, пусть и неуклюже, рисовал и подписывал открытки для Изуму. Я была так счастлива, когда наблюдала за ними вдвоем. Они казались отцом и сыном, и это подмечала не только я. Прохожие в парке часто делали им комплименты. «О, Ками, это было так мучительно и так прекрасно!» Но время беспощадно и неуловимо. Когда Реми исполнилось 6, я поняла, что медлить нельзя, и снова подняла тему превращения его в куклу. Микаши стал искать отговорки, мол, он не может так сразу проводить сложный эксперимент над живым ребенком. Ему нужно потренироваться. Я чуть не разнесла пол мастерской. Но тут Изуму, подобно ангелу, сообщил, что стал часто видеть мальчонку без призорника рядом с офисом, где брал заказы на грузоперевозки. Он ничем не примечательный, говорил, что у него волнистые волосы и большие вечно голодные глаза. Жалко его. Вряд ли его ждет светлое будущее. А в теле куклы он может стать счастливым. Как меня пробрала эта речь. Даже Микаши, наконец, по-настоящему проникся данной идеей и поручил Изуму привести мальчонку к мастерской. Он был таким худым, даже ребра просвечивали, и руки-ноги походили на торчащие кости, едва-едва обтянутые кожей. Я сделала его портрет, едва не давясь слезами. Мальчонка жадно ел и зыркал на нас, троих взрослых, в кукольной мастерской. Я показала ему на кукол и спросила, хотел бы он себе такое тело, которому не страшен ни голод, ни холод. Хотел бы быть вечно молодым и красивым. А он ответил, что хотел бы, чтобы его любили, как кукол. Кураива прикрыла рот ладонью. В глазах ее стояли слезы. «Тогда вы отложили свою идею?» Нарочно подначивала я, едва ли ожидая положительного ответа. «Тогда я поняла, какое благое дело мы собираемся делать!» Остатки сомнений развеялись. «Мы возложили на себя великую миссию не просто совершить переворот в искусстве, но и подарить счастье тем, кто был его лишен». Она молитвенно сложила руки, словно давала клятву, словно была помешанным религиозным фанатиком, которые на полном серьезе считали, что теракт — Это наказание за грехи и способ привести людей к вере. Мне вспомнились родители Таяны и Зуму, примкнувшие к нашумевшей во всех смыслах секте, и что, возможно, именно поэтому он тянулся к такой женщине, как Куреева Мохика, и находил рядом с ней и утешение, и возможность выпустить своих внутренних демонов. Кто убивал мальчиков? Я бы не назвала это убийствами. Скорее, подготовкой тел для дальнейшей... Отвечайте на вопрос. Изуму. Кураева вздохнула. Этот кукольник Микаши вряд ли бы сдюжил, так бы и тормозил весь процесс. Но когда материал свежий и даже еще теплый, с ним нужно поскорее работать. Тут уж все сантименты в сторону. Только холодная голова и отточенные движения. Ох, как вспомню, так сердце начинает учащенно биться. Именно как творец, Микаши бесподобен. Так вы знали про Рюкан? Нет. Кураева поджала губы, явно недовольная таким раскладом. Это была святая святых, куда мне не было хода. Первые эксперименты вершились прямо в мастерской, но Микаши приходилось работать ночами и подолгу отмывать следы крови, и он попросил Изуму подыскать что-то более подходящее. Тот и нашел. Подвал собственного дома, как оказалось. Почему вас туда не допускали? Изуму объяснял это распределением обязанностей. Я подыскивала и приводила подходящих по типажу мальчиков к мастерской, там же их кормила и зарисовывала. Изуму умерщвлял и ассистировал Микаши, а Микаши вел работу по созданию живой куклы. Но ничего не получалось. Кожа и органы беспризорников были в очень плохом состоянии, гнили и в итоге шли на сожжение. Вы точно не присутствовали при этом? Точно. А вот Реми однажды стал свидетелем работы над очередным мальчиком и убежал. Кураева рассказывала об этом удивительно ровно, словно о рядовом случае. Я искала его повсюду, и Изуму искал. Я почти отчаялась, а вечером мне еще нужно было встретить мальчика-беспризорника у моста Касуми. А потом вспомнила, что этого мальчика тоже зовут Реми, и поняла, что так все и должно быть. На место одного ребенка в мою жизнь придет другой, настоящий мальчик. И вы его встретили? Я допустила в тон сомнения, попутно вспоминая рассказ Самы, как его продали женщине с куклой, как он пришел к мосту, но никого не обнаружив, решил утопиться. Или Ама и здесь приврал вопреки собственным словам. Встретила. Голос Кураивы сделался мечтательным, и смотрела она куда-то вверх, словно увидела ангела. Прямо у моста. Чумазый мальчонка с распахнутыми глазами и волнистыми волосами. Он протянул ко мне руки и сказал: «Мама». О, боги, до сих пор сердце щемит при мысли об этом. Я напряженно думала. Рядом с мостом Касуми находился храм. Значит, этот мальчик мог быть попрошайкой и использовал слово «мама» для смягчения женских сердец. А когда одна из таких женщин повела его к себе домой, стала вкусно кормить, одевать и покупать что душе угодно, тот быстро смекнул фартовость положения и готов был стать для нее кем угодно. Даже если его звали не Реми, он принял имя как родное. Ладно, с этим разобрались. Но вы ведь не оставили идею о создании живой куклы. Какое там? Я ведь не знала, что вырастет из моего ангелочка. А будучи куклой, он стал бы ангелом навеки. Тогда после 13 неудачных образцов вы решили похищать детей из благополучных семей? Ну, не все семьи были благополучными. Но в целом все так. Микаши здорово придумал с фестивалем Хинамацури. Хотя это был первый звоночек, что ему не мальчики интересны, а девочки. Если бы я это тогда смекнула, Реми бы остался со мной. Расскажите, что произошло? Эксперименты, наконец, дали плоды. Ах, как я радовалась, когда увидела первую куклу, хлопала в ладоши и уже предвкушала, что Реми скоро станет таким же совершенным. Вас все же допустили в Рюкан? Да нет же. Я требовала подробного отчета и у Микаши, и у Изуму. Из первого, конечно, слова лишнего было не вытянуть. Зато Изуму мне все обстоятельно докладывал. Славный мальчик. Голос Кураивы снова потеплел. И фотографии показывал. Удивительно, сколько порочного и темного скрывалось в этой невзрачной вроде бы женщине, милой, с вороньим гнездом на голове. Да и Таяна Изуму, красивый юноша с фотографии, оказался тем еще монстром. Может, он и умерщвлял мальчиков безболезненно, но в красках расписывать, как совершалась препарация ребенка, присоединение искусственных частей тела, попытка запустить систему органов в кукле, способен далеко не каждый. Хорошо, рассказывайте дальше. Мы заранее условились, что Реми станет третьим, и стоило Микаши его забрать, я пошла в полицию заявлять о пропаже. Дело сменилось на серию, поднялась большая шумиха, меня донимали и полицейские, и журналисты. Мне приходилось изворачиваться, чтобы никак не выдать своего знакомства с кукольником. А вместо благодарности получила кукиш с маслом. Микаши совсем сбрендил и сделал из Реми куклу-девочку. Кураива скривила рот, сжала руки в кулаки, а я увидела в этой ситуации иронию судьбы. Я лютовала, негодовала, устроила погром в мастерской. А Микаши заявил, что Реми заслужил, якобы тот его шантажировал и требовал себе новый компьютер, иначе все расскажет полиции. Боги, что он им мог рассказать? Но видел пропавшего мальчика, которого по телевизору показывали, вместе с Микаши. Ну, проверили бы кукольника, ничего бы не нашли. Лучше бы Реми меня шантажировал. Чите Чиибата, Микаша отправил куклу для перестраховки. Я восполняла пробелы в известных фактах и наполняла их деталями. Скорее, чтобы меня позлить. У Изуму еще как нарочно телефон сломался, поэтому связаться с ним возможности не было. Почему вы не обратились в полицию с чистосердечным признанием? Я надеялась найти своего мальчика и заставить Микаши переделать куклу. Ответ был очевиден, но тем сильнее ранил. Кураива все делала ради Реми, фокусируясь то на одном, то на другом ребенке. Однако, когда Изуму вернулся, то поставил условие. Я помогаю с продажей Рюкана, а он отвозит меня к паре, которой продали куклу. Ни имен, ни фамилий. Иначе бы нашла их намного раньше. Понятно. Поэтому Варьяна принялись за дело как риэлтор. И наверняка узнали про крики по ночам и следы крови на стеклах от местных жителей. Да, тогда я наконец узнала, что именно в Рюкане происходили эксперименты. Но, по словам Изуму, здесь они работали с мальчиками-беспризорниками, а с удачными образцами в каком-то новом месте. Я пыталась выведать, но куда там. Да и не очень оно меня волновало. Намного больше душа болела за Реми. В итоге вы снова сделали все, что могли, а в ответ не получили никакой благодарности. «Именно так». Кураива вздохнула и потеребила пуговицу на рубашке. «После удачно подписанной сделки о продаже Рюкана, Изуму обещал отвезти меня на следующий день к кукле Реми, но до утра не дожил. Эти двое повздорили из-за куклы японки, и Микаши жестоко убил Изуму, расчленил. Я не могла читать об этом в газетах. Весь мой мир рухнул. Вы знали, куда Таяна Изуму планировал вас везти? Ах, если бы. Знала только, что далеко. Отпуск себе выбила под это дело. И все на смарку. Изуму умер, Микаши посадили, Реми безоговорочно пропал. Вы не пытались поговорить с Микаши в тюрьме? Этот вопрос мучил меня сильнее всего. Предатель не предатель, а живой источник информации. Пыталась, ходила на дни открытых дверей осенью. После пятого раза сдалась. Микаши молчал, а давить на него или кричать я не могла, сами понимаете. Но мне кажется, на него тоже сильно повлияло убийство Изуму. В качестве сувениров он продавал тряпичных куколок, очень на него похожих. И почему, интересно, о таком факте? Я узнала вскользь, а не из рапорта сотрудника тюрьмы. Ох уж эта закрытая система и бюрократия. Неужели за 19 лет вы не предприняли ни одной попытки найти куклу? Зацепок было слишком мало. Но я пыталась. Ездила на Кюсю, искала там семейную пару с коллекционной куклой. Тщетно. Была и на Хоккайдо, чуть не всю Японию объездила вдоль и поперёк за первые 5 лет. А вот Окинаву считала слишком туристической, курортной. Ну кому там могла понадобиться коллекционная кукла? Какая я глупая. Кураева закрыла лицо руками, и я представила, как она старательно спрашивала людей, как вглядывалась в окна домов и витрины, как вчитывалась в объявления и в газетные статьи, надеясь наткнуться на малейшую подсказку о местоположении куклы. Совсем как следствие, которое искало хоть какие-то следы 5 пропавших мальчиков. А ведь, объединив усилия, каждая сторона могла куда быстрее достигнуть желаемого, чем это произошло на самом деле. Единственная ваша настоящая глупость — нежелание сотрудничать с полицией. Вы взяли на себя слишком многое. Я не собиралась жалеть эту женщину и как-то смягчать очевидное. Из-за чувства вины или страха, не знаю. Из-за гордости. Кураева парадоксально улыбнулась. Я не хотела никому вверять свои тайны и видела своей миссией найти своего же ребёнка. Но в итоге поняла, что без помощи не обойтись. Не найти то тайное место, которого никогда не было, не считая подвала Рюкана. Получается, за 19 лет вы настолько насмотрелись на фотографии родной дочери, что когда, наконец, нашли Чиебату, то сразу признали в ней подменыша? Да, следствию я отдала единственную бумажную фотографию с новым Реми, которую сделала в ателье. И думала, что прежнего Реми Микаши куда-то спрятал, что-то с ним сделал, ведь он оказался помешан на идее собственной дочери. Но, увы, и тут прогал. Она пожала плечами, слишком спокойная для той, кто почти полжизни положил на поиски родной крови, на чьих руках, пусть и косвенно, было слишком много чужой крови. Бабочку посадили в коробку. Она больше не собиралась летать. Знаете, я взвесила все «за» и «против», прежде чем озвучить своё предположение, дающее луч надежды. Кажется, я знаю, где Реми, но мне нужно подтверждение от важного свидетеля. Это было самое тяжёлое слушание на моей памяти. И самое эмоциональное.